женской прелестью, говорю о своих мужских друзьях. А так, с моей седой головой, у меня нет ни малейшей иллюзии. Все, что для меня делают, делают для меня, а не для себя. И это горько. Я так привыкла дарить. Нота Бене, вот куда завела комната. Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи. Все — сердце и судьба. Привет вашим чудным тихим местам. У меня лета не было, но я не жалею. Единственное, что во мне есть русского, — это совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, что ни на секунду не забывая, что другой в ту же секунду задыхается в жаре и камне. Это было бы лишнее терзание. Лето хорошо прошло. Дружила с 84-летней няней, живущей в этой семье 60 лет. И был чудный кот, мышиный, египтянин, на высоких ногах, урод, но божество. Я бы душу отдала за такую няню и такого кота. Завтра пойду в Литфонд еще много-много раз справляться о комнате. Не верю. Пишите мне по адресу Москва, Мерзляковский переулок, дом 16, квартира 27, Елизавете Яковлевне Эфрон для М и С. Я здесь не прописана, и лучше на меня не писать. Обнимаю вас, сердечно благодарю за память. Сердечный привет Инне Григорьевне, М.Ц. А спустя две недели, 14 сентября, доведенная уже до крайности своим безвыходным положением, Марина Ивановна раздражается гневным монологом, все по тому же поводу, в адрес той же Меркурьевой, и все не по тому адресу. А каким мог быть тот адрес? Но Марина Ивановна, должно быть, понимала, что она бесправна в этом нашем мире. Она глаз, вопиющий в пустыне, не более. И все же нервы не выдерживают. И должна быть какая-то разрядка, невозможно же бесконечно копить все в себе. И такой разрядкой, может, и было то письмо, вернее, черновик письма, ибо нам неизвестно, перебелила ли его Марина Ивановна, отослала ли, или оно так и осталось навечно в той черновой тетради, начатой ею еще в Париже. Ответ на письмо поэтессе В. А. Меркурьевой, меня давно знавшей. «В одну вы ошибаетесь насчет предков». Ответ. «Отец и мать не предки. Отец и мать исток, рукой подать. Даже дед не предок. Предок ли прадед? Предки давно и далеко. Предки — череда, приведшая ко мне. Человек, не чувствующий себя отцом и матерью, подозрителен. Мои предки — понятие доисторическое, мгла, туман веков, из которой, наконец, проясняются дед и бабка, отец и мать, я. Отец и мать, те, без которых меня бы не было. Хорош туман. То, что я все, что я от них, через них, и то, что они все, что они я. Даже Гёте усыновил своего маниакального отца. В отца я статью, серьезным отношением к жизни. А Марк Аврелий, тот просто начинает «отцу я обязан» и так далее. Без этой обязанности отцу, без гордости им, без ответственности за него, без связанности с ним, человек — скот. Да, но сколько недостойных сыновей! Отец собирал, сын — мод. Да, но разве это мой случай? Я ничем не посрамила линию своего отца. Он поставил, он 30 лет управлял музеем, в библиотеке которого все мои книги. Преемственность налицо. Отец, мать, дед. Мы Москву задарили. Да вы-то сами что дали Москве? Начнем с общего. Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара, ибо он родился не только в стране, городе, селе,